Парк Цитадели. Вход в парк. Городской парк Цитадели или Сьютаделья своим названием обязан военной крепости, построенной в 1715 году. Французский король Филипп V Бурбон, победивший в войне за испанское наследство, решил наказать Барселону, поддержавшую его противника, дом Габсбургов. Новый монарх распустил каталонский парламент, запретил каталанский язык и стер с лица земли один из городских кварталов. На этом месте он построил фортификационные сооружения Цитадели. Проект возглавлял фламандский инженер Джордж Проспер Вербум. Было установлено 5 бастионов – королева, король, принц, Дон Филиппе и Фернандо, огороженные прямоугольными стенами. Для нужд строительства разрушили сотни домов в округе на западном берегу. Для лучшей защиты цитадели окружили рвом с внешней стороны. В 1808 году крепость была захвачена армией Наполеона, после чего она стала местом заключения и мученической смерти патриотов-каталонцев, а с 1809 года – местом репрессий. Гигантская цитадель, по площади равная 3/4 всего старого города и ставшая символом ненавистного оккупационного режима, просуществовала не более века. В 1869 году жители Барселоны буквально разнесли на части ненавистные им сооружения, и земля, на которой остались лишь руины, была возвращена городу. В этом же году состоялся конкурс на лучший план городского парка. Победителем оказался архитектор Фонсере, тотчас приступивший к делу. Среди его помощников были молодые зодчие, которым позже суждено стать родоначальниками каталонского модернизма – Льюис Доминек и Монтанер и Антонио Гауди. В настоящее время парк Сьютаделья – одна из самых больших зеленых зон в городе, площадью в 300 гектаров. В парке, построенном по правилам ландшафтной архитектуры XIX века, есть водные аттракционы, фонтаны, аллеи, статуи, сады, маленькое озеро и большое количество зеленых насаждений. Сегодня Сьютаделья – одно из самых популярных мест для отдыха и встреч, как для местных жителей, так и для туристов. У центрального входа в парк начинается аллея, украшенная триумфальной аркой, один из символов города. Арка Сьютаделья была построена для Всемирной выставки 1888 года и служила парадным входом, а сам парк стал главной площадкой выставки. Работа, выполнена архитектором Жузепом Виласека в неомавританском стиле, который сочетает в себе традиционную архитектуру с отделкой из открытого красного кирпича и железа. Скульптурные композиции в верхней части арки символизируют Барселону, встречающую посетителей. На фризе главного фасада расположена скульптура Джозефа Райнеса «Барселона приветствует нации». Арка украшена гербами Испании и различных провинций по всей дуге на каждом из фасадов. Вход декорирует статуи, символизирующие сельское хозяйство, морское дело, производство и торговлю. В честь Всемирной выставки 1888 года возвели еще несколько построек. Благодаря этому парк приобрел свой роскошный и современный вид. Модернистское строение, которое за своеобразную форму в народе называют «замок трех драконов», Луис Доминек и Монтанер проектировал как ресторан и кафетерий. Теперь его залы оказались идеальным пространством для зоологического музея со множеством чучел млекопитающих, птиц, рептилий, насекомых, огромными скелетами кита и мамонта. После выставки натуралист Норберт Фонт с помощью объединения естественных наук предложил разместить в парке серию каменных скульптур до исторических видов животных в натуральную величину. Увы, удалось создать и установить в 1907 году только скульптуру огромного мамонта в 3,5 метра высотой и 5,5 метра длиной по макету скульптора Микеле Дальмао. Последняя реставрация этой скульптуры была сделана в конце 90-х годов. На сегодняшний день она является символом парка Цитадели. Кончина автора помешала продолжению идеи. А ведь мы могли бы любоваться еще и устрашающими диплодоками, родом вымерших ящеротозовых динозавров. В нескольких метрах от мамонта есть озеро, украшенное разнообразной экзотической растительностью, по которому можно совершить романтическую прогулку на лодке и полюбоваться монументальным водопадом.